Да. И сегодня мы будем разбирать непосредственно конкретное. Зависимости химические со всеми подробностями, со всеми делами. И если закончим хорошо, если не закончим, продолжим это завтра. И завтра уже в основном будем заниматься стратегиями, что с ним делать. Чего с ним пытается делать семья, школа, да? Какова наша роль, какие еще способы существуют. Вот. То есть про литературу. То есть, для тех, кто пришел позже вчера. Значит, литературы на самом деле не так-то много, но в 2001 году в Новосибирске мой первый научный руководитель издал замечательную книгу «Психосоциальная дистология». Вот. Она, по сути, представляет собой ну, такой расширенный реферат, что ли, всего, что можно знать об этой теме, из самых-самых разных источников. Эта книжка больше не передавалась, купить ее невозможно. Моя, скачать ее но можно. Но моя дипломница ее отсканировала. И я ее вам в электронном виде дам, просто чтобы было. Вот какая прелесть. Конечно. Все для вас. По мне, так чем шире эти знания распространяются в пространстве, тем легче будет всем жить. Поэтому я полно делюсь всем, что у меня есть, мне не жалко, честно. Спасибо. А дополнительными на стрессоустойчивость, копинг-стратегии. Ну, я по ходу дела буду рассказывать что-то такое, да? Поскольку дополнительно факторы риска, такое-то поведение, такое-то поведение. Да, да, конечно. Нет, ну вот смотрите, вот эти вопросы, Валентина, они чуть-чуть преждевременно, потому что мы еще просто не разобрали конкретно химический агент, потому что там про каждого отдельно можно немножко сказать. А какие-то уже общие ключевые стратегические вещи мы будем заниматься в основном завтра. Вот, то есть я постаралась вчера вам дать общий теоретический концепт, такой глубокий, с психоаналитическими вывертами, вот так, да? Ну и чтобы вам не было совсем уж тяжело, я давала кое-какие там упражнения, там про контракты мы поговорили, да? Про план дня, мое любимое, на самом деле, домашнее задание, да? Вот, поскольку я стараюсь жнетивщица, вот она стратегия, это наше все, мы про них будем говорить много, долго и подробно, в любом случае, это, ну, как бы само собой, да? Вот. А сегодня мы постараемся сосредоточиться с вами именно на классификации аддикции и на их, собственно, ну, подробном разборе каждой в ее всей красе. Напоминаю мою большую просьбу отключить звук у мобильных телефонов и положить их рядом с собой, чтобы если там что-то к вам звонит, нужное вам, взяли, вышли, поговорили, пошли. Ладно? И прошу тоже не делегировать такое же право, как выйти, поговорить и войти. Вот. Дальше. Значит, давайте начнем, наверное, с самой классической нехимической зависимости. Это патологический гэмблинг или игромания. Вообще, это очень интересная такая зависимость. Из нехимических ее стали исследовать первые. Гэмблинг. Ну, это английский термин. То есть, вот еще раз уточню, что Цезарь Петрович Короленко, вот мой первый шеф, которого я кандидатскую защищала, он полиглот, знает кучу языков, и лучше он говорит на английском, чем на русском. Ну, вот так вот сложилось. Вот он там еще в институте у нас лекции читает, потом, ну как же это будет по-русски, называет английский термин, там специально у него из первых рядов, что говорит английский, он может подсказывать, он продолжает лекцию дальше. Вот. Поэтому он, к сожалению, не переводит термины, он их тупо транслитерирует. И вот к этому надо привыкнуть. Соответственно, тем, кто английский знает, читать его будет совсем легко. Тем, кто английский не знает, надо спросить у тех, кто знает перевод. Значит, там пара, тройки, десятка терминов, и тогда вам тоже станет легко. И ну, вы знаете, что азартные игры человеку с античных времен знакомы. И еще в Римской империи вводили специальные законы, ограничивающие, да, участие. И у нас в стране, вот я сегодня ехала, слушала радио, там сообщили, что вот уже первое казино вот на территории, которое где-то там тарарам, вот наконец-то там открылось. Да? Помните, что было буквально пару лет назад, всего лишь год назад. Ну, в общем, мы с вами в теме. Вот. И есть еще такой интересный исторический факт. Паскаль, известный французский ученый, он в 17 веке внес существенный вклад в изобретение рулетки. Вот. И, в общем-то, считается, что если бы он понимал, к чему это приведет для человечества, то вряд ли бы он решился на такой эксперимент. Я это знаю. Вот. Все мы здесь присутствующие, полагаю, читали Достоевского и его роман «Игрок», и про то, как человека, мол, убивают вот эти всякие игроманские страсти, и что там происходит с ним дальше, то есть мы все с вами читали, все знаем. Вот, и когда мы говорим, ну, понятное дело, да, учитывая широту распространения, да, возможности там поиграть, и учитывая, что у человека есть, ну, вполне нормальные, да, вот эти вот самые детские тенденции поиграть в игрушку, ну, вот в игрушку для взрослых, да, тем более такое азартно, связанное с возможностью там получить финансовый бонус получить. А, понятное дело, что далеко не все те, кто ходят в казино и играют, они игроманы. Это понятно, да? А, соответственно, есть признаки, которые позволяют диагностировать то, что там уже идет аддиктивный процесс. И сразу скажу цифры, чтобы было понятно. Значит, когда я посвящала свою диссертацию по интернет-зависимости, я как раз сравнивала и опиралась на какие-то структурные вещи, касающиеся гэмблинга, как самого исследованного, да, из химических зависимостей варианта. Вот. И процент распространения, ну, скажем так, если взять 100% людей, которые пришли в казино, вот этих самых игроков там будет от 2 до 5% патологических игроков. То есть гэмблинг это просто там, ну, страсть к игре, да, а патологический гэмблинг, вот как он идет в классификации американской DSM-4, где он именно прописан, да, как вот отдельная такая разология. Можно еще тут классификацию поменять, просто медицинская классификация? Значит, смотрите, давайте так, лирическое отступление для неврачей, да? Значит, в мире существуют две ведущие классификации. Это международная классификация болезней, она же ICD, она же МКБ. Сейчас в ходу 10-й пересмотр. Там вот логического гэмблинга нет. Но говорят, что в МКБ-11 уже там пошире будут представлены всевозможные зависимости химические. Про компьютерную скажу отдельно. Дальше. Есть американская классификация DSM. Диагностика... Statistic Manual, что-то такое. Вот, сейчас в ходу 4-й TR пересмотр. И, соответственно, вот там вот логический гэмблинг есть. Значит, для тех, кто интересуется, во-первых, DSM в переводе, конечно, есть в интернете, доступно к скачиванию, это вы самостоятельно делаете без меня. А, во-вторых, для тех, кто интересуется психиатрией в ее американском изложении, есть чудеснейший учебник авторы Каплан и Сэддок. Каплан, Сэддок. Сейчас уже не помню, какой пересмотр. Психиатрия. Да. То есть это называется клиническая психиатрия или просто психиатрия, я уже сказать не помню. Ну, по авторам найдете. То есть она тоже переиздавалась 500 миллионов раз. То есть у меня вот в доме лежит там переиздание какого-нибудь там 95-го или 6-го года, когда мне это было интересно, когда я ее купила. Вот. Сейчас, соответственно, в ходу уже более новое издание. Значит, в принципе, там у них диагностика идет чуть-чуть по другому принципу, чем у нас, по осям. И вообще говоря, из Каплана и Сэддока настоятельно рекомендую почитать личностные расстройства. Вот там они изложены гораздо структурнее и лучше, чем в отечественных учебниках по психиатрии. И вообще, господа психологи, психиатрию вам надо знать. И если говорить об отечественном подходе, да, то есть учебник Коркина, Лакосина, Ричко, запишите, пожалуйста, называется «Психиатрия для студентов медицинских вузов», ну, просто «Психиатрия». Коркина, запятая, Лакосина, запятая, Ильчко. Он тоже выдержал 500 миллионов переизданий. Вот. Там надо читать все, кроме личностных расстройств. А у Каплана и Сэддока надо читать личностные расстройства, а на все остальное, в общем-то, положить. Психиатрия. Название просто. Психиатрия – это базовый учебник. Что? Там вопрос какой-то получил, я... Просто психиатрия, а потом там ниже строчка идет для студентов медицинских вузов. Ну, просто психиатрия будет. Вот, значит, соответственно, наш МКБ-10, ну, наверное, там ее психиатрический раздел тоже примерно надо представлять, что если к вам приходит пациент, у которого уже есть психиатрический диагноз, если вы видите его шифр F20.0, то вы знаете, что это шизофрения. Да? Ну, как бы вот, ну, такие вот грубые вещи надо знать. Вообще говоря, они и продавались, и разными фармкомпаниями издавались. Есть такие маленькие, такого прям карманного формата, короткие справочники. То есть там шифр-диагноз, шифр-диагноз. Вот хорошо бы такие на рабочем столе каждому из вас просто иметь. Ну или распечатать из интернета, там МКБ-10, вот наш психиатрический раздел F. Вот, и просто, ну, чтобы было, да, Ну, всегда же бывает такое, что пришел пациент и говорит, ну вот я у психиатра отвечал, ты нас к вам направили, вот к психологу мне сказали прийти, да, и диагноз у меня такой-то, называют шифр. А кто его знает, что за этим шифром? Да? Вы должны знать. Вот кто его может не знает, ваше дело знать. Вот. В принципе, в психиатрии Коркина, Лакосина и Личко там МКБ-10 в кратком изложении приведена была, ну, в том издании, которое есть у меня, в приложениях это есть. Так что, вот. А вот еще есть какая-то книга «Тяжелые личностные расстройства». Это как Кричевников? Нет. Нет? Нет, нет. Там вот как раз Осип, Бек или еще кто-то. А, вы имеете в виду, видимо, терапия личностных расстройств, точнее, когнитивная терапия личностных расстройств. Да, да. Это очень хорошая книга, у меня есть в электронном виде, если кому интересно, могу скинуть. Это очень хорошая книга, это, там тоже, не знаю, Талмуд когнитивщиков. Ну, конечно, хорошо, да, пожалуйста. Читайте. Оси – это принцип диагностики ДСМ-4. Бек, поскольку он американец и базово психиатр, потом психоаналитик, потом основоположник когнитивно-поведенческого подхода, естественно, он диагностирует по ДСМ, естественно, по осям. Но нам это с вами, по большому счету, не нужно, потому что у нас подход европейский, там немножко по-другому, и эти оси остаются за кадром. Просто, чтобы было понятно, личностные расстройства почитать пока плану СЭДОП, если кто-то собирается заниматься когнитивно-поведенческой терапией, то скачать или купить книжку Бека «Когнитивная терапия личностных расстройств» и, соответственно, наслаждаться, читать и применять практику. Ответила? Спасибо. Итак, значит, признаком, который позволяет диагностировать нам наличие аффективного процесса, относится. Значит, первое – это фактор частоты участия в игре. Вообще, человек занимается азартной игрой не только для того, чтобы выиграть денежку, да, но и для того, чтобы получить удовольствие от самого процесса игры. И приятное возбуждение, да, спасибо большое, начинается с предвкушения предстоящего. Помните, я вам говорила, да, что для аддиктов вот этот вот компонент – предвкушение, фантазии о, да, он имеет существенное значение. И на разных этапах это значение немножко варьируется, но в целом его вклад всегда весом. Вот. И по мере приближения ко времени, когда я буду играть, да, к месту, где будет игра, вот это возбуждение, оно нарастает. Второй момент. Значит, увеличивается количество времени, проводимого в игре. Вот это тоже очень характерный пунктик для всех нехимических аддикций. Количество, увеличение количества времени, которое человек тратит на зависимость. Человек также получает удовольствие от наблюдения за тем, как играют другие. Это второе, это так. С удовольствием, со стороны. Да. А вот третье, это он тратит на игру все больше денежек. Там получается вот такая штука. У всех у нас есть внутренние ограничители. Ну вот давайте я вам просто расскажу клиентский пример. У меня был клиент, который любил играть в казино, но при этом у него не было зависимых каких-то паттернов. И он говорил себе примерно так. Вот типа я приехал в командировку, там, ну куда-то там, не помню, в Европу, и там вот была возможность проехать там, в казино. И я себе решил, что вот у меня есть 500 евро, я могу себе позволить себе просто вот потратить на свое удовольствие. Я вот ограничена этой суммой, иду, набираю фиши, играю, выиграл, хорошо, не выиграл, было плохо, и запланировал себе, что вот я закончу там, ну, как надоест, но не позже, чем вот, потому что завтра мне там чего-то, да? И вот он тратит, соответственно, денежки, сколько себе запланировал. Отыгрались они, хорошо. Не отыгрались, я был готов их потерять. То есть мне не жалко, да? Соответственно, процесс идет, мне все еще интересно, но я смотрю на часы, а мне уже пора, потому что иначе я завтра не смогу встать там, куда мне надо, да? Ну все, значит, так, ну, прощай игра, меняем обратно фишки на денежки и уходим, да? Или вот как бы все, ну уже надоело, да? А все еще там движуха какая-то, все продолжается, еще и там фишки остались. Как бы можно, да, но уже все устал, все собрался, пошел, да. То есть вот это здоровое отношение, ну как бы такое, ну средневзвешенное. То есть знаю, сколько денег могу себе потратить от сих до сих, знаю, сколько времени могу потратить. То есть смотрите, человек контролирует реально свое время в пространстве. Вот. А здесь вот этот ограничитель, например, за деньги, которые я могу потратить, да, сегодня за игру, он как бы сбоить начинает. Ну, помните, да, причину. То есть эго, суперэго у нас в ауте, вот, и как бы вот гедонизм набирает обороты, и человек вот в этом состоянии возбуждения такого, вот сейчас случится что-то, и в итоге игра продолжается до тех пор, пока не заканчиваются деньги. И там, ну, в лучшем случае у человека останутся денежки на обратную дорогу домой, да? И то не всегда. Четвертое. Значит, если нет возможности участвовать в игре, возникает такое специфическое беспокойство, которое очень легко переходит в раздражительность. И по большому счету оно напоминает такое состояние у алкоголика? Абстиненцию, конечно, да. То есть вот эта вот неудовлетворенность, раздражительность, беспокойство, она очень похожа на синдром отмены, синдром отнятия. И, кстати, если в этот момент игромана поймать и взять у него гормоны на анализ, да, то гормональный фон его будет очень похож на гормональный фон алкоголика в состоянии отнятия. То есть там процесс очень похож. Вот. Дальше, соответственно, пятый пункт. Значит, вот вся психическая деятельность человека, она структурируется вокруг мысли об игре. Опять же, это для любой аддикции. То есть аддикция становится стержнем, на который наматывается все. Вот. И если говорить об игроманах, то у них там актуализируются значения там, мистических суеверий, примет. Там, они начинают там, анализировать свои сновидения, связанные с игрой. Постоянно настроены на участие в игре. А некоторые, там, да, особенно у которых математическое образование в порядке, начинают простраивать какие-то теории, как выиграть, да, то есть как там надуть казино, фантазии, да. Ну, структуризация психической деятельности вокруг игры, вокруг мысли об игре. Вот, потом, значит, шестой пункт. Рано или поздно, как вы понимаете, у игромана возникают финансовые проблемы. И с одной стороны, у него появляется тенденция больше работать, чтобы иметь возможность играть. И он как бы напрягается, да, на этой почве. А с другой стороны, он гонится за выигрышем, чтобы исправить финансовое положение, нервничает, напрягается, и, в общем, проблемы его нарастают так или иначе. И как раз вы знаете, да, что очень часто игроманы, там, условно говоря, в кассе предприятия берут энную сумму с целью отыграться, в итоге прерывают все, ну и так далее. Вот. Ну и седьмой пункт, соответственно, и тоже классический для всех. Как называли это как-то? Шестой? Более коротко, да. Значит, я не знаю, как его назвать более коротко. Напишите так, финансовые проблемы, тире, больше работать и больше играть с целью исправить финансовое положение. Вот, седьмое, это появление того самого классического, о котором я вчера тоже упоминала, симптома потери контроля. Невозможности остановиться, включившись в игру. Вот, следующее, восьмое. Попытки контроля. То есть, смотрите, человек пытается контролировать процесс, да? У него появляется ощущение, что что-то тут не то вообще. Как-то эта сфера интересов слишком много места стала в моей жизни занимать. И он дает себе зароки, да, там, прекратить игру, там, больше там, не ходить, там, или там, по каким-то дням не ходить, еще как-то. И осуществление вот этих вот самозапретов дает очень большими, чрезмерными сверхусилиями. И если ему все-таки удается прекратить играть на какое-то время, да, Венгер считает, что вау, получилось, теперь я могу эффективно контролировать ситуацию, у меня все в порядке. Я не болен, я здоров, мне все хорошо. Но вскоре возникает рецидив, и снова начинается игра, и, как правило, уже ставки выше, риски больше и так далее. То есть фактически иллюзия контроля такая, да, которая, ну, к сожалению, рушится. Вот. Дальше, девятое. Участие в игре начинает мешать профессиональной активности. Человека уже ничего, кроме игры, не интересует. У него нарушаются социальные контакты, страдают семейные отношения. Я вот сейчас сделаю легкое отступление, к этому еще буду возвращаться не раз и не раз. Это ключевой способ диагностировать любую зависимость. Это тогда, когда, то есть вообще когда с точки зрения, там, я не знаю, диагностики, да, проблема, когда это не просто увлечение, там, работа, интернетом, как там один из пациентов сказал, это любовь к работе. Вот, хотя на самом деле там махровый эрготизм со всеми вытекающими. Надо про это поговорим. Так вот, как разделить? Так вот, разделить очень легко. Есть такой критерий, когда увлечение, соответственно, интернетом, играми начинает приносить вред физическому здоровью или психическому здоровью или социальной жизни. Все. Вот есть наличие вреда для одного из этих трех аспектов. Мы говорим, что есть проблема, есть зависимость. Нет вреда. Ни для психического здоровья, ни для физического здоровья, ни для социальной жизни. Значит, нет проблем. Временное увлечение, может быть, там как бы еще что-то в этом духе, но это пока не зависимость. Да? Нельзя говорить о зависимости, пока нет вреда. Можно говорить о приморбиде зависимости, о чем хотите. Но зависимость есть там, где есть вред. Так вот, вот как раз девятый пункт, он у нас об этом. Участие в азартных играх начинает мешать профессиональной активности, нарушают социальные контакты, страдают семейные отношения из-за включенности в игру. Вот. Значит, десятый пункт. Сумма долга растет. Но вместо того, чтобы искать какие-то, ну, здоровые способы поправить материальное положение, игрок что делает? Продолжает искать счастье в игре. И вот очень интересный, кстати, 11-й пункт, мне очень нравится, красивый. Иногда бывает так, что приходит к человеку большой выигрыш. Как вы думаете, что происходит? Конечно. Практика показывает, да, что если игрок, а такое может иметь место, да, получает большой выигрыш, который, казалось бы, мог решить все его проблемы разом, он все равно возвращается к игре, все проигрывает. Потому что желание участвовать в процессе и ощутить еще раз эти самые эмоции, оно действует фактически как химический аддиктивный агент. Автор Бренгельман, который выделял типы игроков. И он выделял следующее. Ну, вот не знаю, насколько это надо писать, на мой взгляд, это так. Бла-бла-бла. Вот поэтому можно послушать и писать, мне кажется, вовсе не обязательно. Так вот, Бренгельман, считал, что есть следующие типы азартных игроков. Значит, первый такой любитель поговорить — болтун. Он всем говорит о том, что все дело не в игре, а в приятном времяпрепровождении. О, у меня была такая пациентка, причем женского пола. Она ходила в казино, ей было, наверное, лет 35. Она была в разводе. И она говорила, что она, вообще говоря, ходит в казино знакомиться с мужчинами. Но то, что при этом она чудовищную сумму там проигрывала, это как бы почему-то оставалось за кадром. Но она говорила, что вот там приятное времяпрепровождение, там, значит, вот это хорошо, вот это хорошо, вот это хорошо, опять же, общество. Вот. И вот, в общем, вот так. Дальше. Второй тип – это контролер ситуации. Ну, это вот как раз тот товарищ, который любит все контролировать, все рассчитывать. присматриваться к палаткам крупье и так далее. Значит, дальше. Серьезный тип. Это который старается все учесть, все посмотреть, чтобы все шло как нужно. И ему очень важно, как он выглядит в глазах окружающих, что вот он пришел не просто в казино, а в самое лучшее там казино, там окрестности, ну и так далее. Такой гиперориентированный на внешнюю оценку, да? Вот. Потом еще один типаж, это такой независимый, неприступный, холодный, который ни с кем не вступает в контакты и решает что-то важное для себя, вот такой вот. Вот. Ну, пятый – это истерик, такой эмоционально возбудимый, склонный к драматизации. Такой. Шестой тип – это такой недовольный брюзга, которому все везде плохо. Ну, по большому счету, коллеги, грамотные психологи, скажите мне, товарищ Брендельман, о чем он здесь пытается рассказать? Ну так. Ну, скажите уже. Конечно, о том, как люди с различными личностными акцентуациями будут вести себя, становясь игроками. Все, всего-то, господи, да? Казалось бы. Вот. Но на самом деле об этом тоже нужно понимать, да, что акцентуации по Леонгарду, ну или там по Зейгарнику, не знаю, по кому вас учили, врачей, как правило, по Леонгарду начинают учить, да? А вас? Тоже по Леонгарду, ну вот, если похоже. А? Паричку. А вот не знаю, поскольку я у Коленко училась, он у нас по Леонгарду учил. Вот. Так вот, по сути, вот это вот оно самое и есть, да, что относители разных ситуаций, попадая в казино, становясь игроками, просто будут по-разному себя вести. Эти вот так, эти вот так, да. Ну, как бы вот все. И кстати. Когда я защищала вот эту диссертацию по интернет-зависимости, мне как раз кто-то задавал вопрос о том, что будет ли различным поведение в интернете у лиц, носителей различных акцентуаций характера. Вот дойдем до интернет-зависимости, я вам про это тоже расскажу. Будет. Вот понятно. Да, то же самое, что вот здесь вот в казино. Вот. Дальше. И другой товарищ, Фим Кауниста, тоже много чего написал про игроманов, он по-другому рассматривал вот эти самые типы игроков. Вот мне вот его подход как-то кажется более интересным, что ли. Первое, вот это все писать не надо, поскольку это все будет. Вот для себя пометьте просто, что Брендельман на самом деле писал про акцентуантов, вот, а про кого писал Кауниста, сейчас пометьте сами. Значит, первый типаж – это охотники за счастьем. Там, значит, молодые мужики 18-25 лет, и они такие потребленцы, да, ориентированы на потребление. Они стараются повысить свое благосостояние самым простым, хотя опасным для себя способом. Ну, то есть такие инфантильные, да, с гедонизмом краткосрочным в голове. Понятно, да? Значит, второй типаж – отчаянные. Это тоже мужчины в возрасте 30-35. У них обычно там сложности в семье, которые уходят корнями в детский период, там отношение к жене как к матери. И в играх это такой способ от мамки сбежать, да, высвободиться от домашнего гнета. Видели мы таких? Дальше. Следующий типаж – это мужчины зрелого возраста, потерявшие надежду. То есть у них много драматических событий в жизни, потеря значимых отношений, общая неудовлетворенность своей профессиональной, там, реализации семейной и так далее. И вот они, значит, уходят. Ну, вот это да, это уж, видимо, скорее, да, уже Кэрри Клэрисон, да, и возрастной кризис. Вот. Так. Значит, ну, с игроками и с их типажами более или менее Понятно? Значит, что у нас там дальше? А дальше у нас вот что. Значит, мы помним, да, вот эти вот три классических пункта, которые свойственны аддиктам. Ну, четыре даже там, да? То есть низкая самооценка, плохая переносимость внешних ограничений, слабый контроль над импульсами и сложность установления социальных контактов. Вот. И, значит, был такой тоже американец, по-моему, Даффер, который написал книжонку «Советы для игроков и их близких». И он, значит, для родственников рекомендовал следующее. То есть, во-первых, смотреть, что, ну, помните, да, вот вчера мы как раз с вами даже говорили про фиксацию, насколько она важна. Вот. Ну и вот Даффер, собственно, базируясь на этом, говорит о том, что надо учитывать обязательно первый контакт с игрой, да, когда он произошел, как это все было, и что те, кто в детстве увлекались азартными играми, с большей вероятностью начнут, ну, возобновлять этот процесс в взрослом состоянии. Соответственно, дальше у детей, да, обращать внимание на выраженность положительных переживаний, приводящих к активации, да, стремлением участвовать в игре, в эту вот азартность. Дальше. Уже про взрослых игроков, да, которые вот, ну, там, сходили в казино раз, в другой, то есть как вот тут себя, ну, как, то есть, значит, чтобы настораживал момент первых финансовых потерь. То есть игроки, которые станут патологическими гемблерами, обычно не настораживаются этим и продолжают стремиться участвовать в игре. Соответственно, условно здоровые сразу как бы настораживаются и, в общем-то, ограничивают себя. Вот. Ну и, соответственно, родственникам рекомендуют на это обратить внимание. Дальше. Важный момент, если у человека возникает стремление покрыть какие-то свои финансовые потери случайным выигрышем. Как бы выровнять потери. Дальше. Это учащение, ну вот это вот все эти симптомы пошли вам знакомы, учащение количества посещений игровых мест, рост готовности к риску, попытки скрыть посещение игровых мест. Вот. Ну это как бы будьте здоровы, то, что вы уже и так знаете. Дальше. Рекомендуют обращать внимание на характер мышления. И вот этот вот объем мысли об игре, да, мышления человека, вот у нас очень много. Дальше. Поиск добавочных денег, каких-то источников, да, чтобы поиграть еще. И скрытие от близких этих источников. Каждая свободная минутка уделяется игре. Все имеющиеся деньги тратятся на игру, после игры комплекс отнятия возникает. Человек планирует, ну вот то, что мы говорили раньше, да, планирует остановиться, но эти планы не сбываются. Чувство вины перед собой и другими, мечты о выигрыше, которые одномоментно, вот, ну помните, это вот, да, классическое для аддиктов, фантазеров и мечтателей, да, вера в Деда Мороза, волшебство, что вот я выиграю, это решит все мои проблемы, я стану королем. Неспособность выйти из игры, если осталась хоть маленькая денежка в кармашечке, потеря контроля, человек не выходит из игры, даже если уже проигрывает не свои деньги, а занятые деньги, изоляция от прежних знакомых, друзей, от семьи, от реальности. И здесь я бы хотела еще от себя добавить о нашей внешней реалии. Очень часто, ну вот сейчас стало поменьше, точнее оно все немножко изменилось. Видела случаи, когда человек играл в казино, приходя домой, начинал играть в онлайн-казино, приходя на работу в интернете, вместо того, чтобы работать, тоже выходил в какое-нибудь другое онлайн-казино, но, понимаете, что это очень круглосуточно. Вот. И то есть вот эта вот неспособность остановиться здесь, там, тут, она, ну, вот, становится центральным местом. Вот. И были исследования штатовские тоже, что игроки живут меньше. Да, почему? Да потому что у них за счет таких вот, ну, адреналинчики же, понятно. За счет вот этих вот всех вещей сердечно-сосудистая система начинает страдать. Вот кто при этом все время ест, все начинают страдать ожирением, кто при этом теряет аппетит, начинает страдать истощением, язвенной болезнью, выпадением зубов, кожными заболеваниями, ну и так далее. Вот. И гормоны гэмблеров тоже исследовали и выявили, у них низкий уровень серотонина. Вот. И некоторые авторы считают, что как раз, помните, мы вчера как раз говорили о том, что у некоторых людей серотонина меньше, чем у других. Так вот, некоторые исследователи, там, Карлтон такой, он считает, что игроки не могут прекратить игру из-за низкого уровня серотонина. Теперь скажите-ка мне, пожалуйста, логически, как вы думаете, какой способ лечения был предложен после опубликования вот этих исследований? Антидепрессант. Конечно, антидепрессант и выпуск селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Я хочу сказать, что в свое время я этим вопросом, когда интересовалась, наверное, в году 2006-2007, да, вот, я нашла на PubMed бешеное количество исследований применения самых разных антидепрессантов из группы СИУЗС при патологическом гэмблинге. Очень хорошие результаты. Причем там были исследования только антидепрессант и какая-то психотерапия, только психотерапия. Там когнитивки не было, там были какие-то другие варианты, ну, близкие по духу. Вот. И вообще говоря, результаты хороши. Особенно так, надежду питают варианты, когда комбинировали психотерапию с назначением СИУЗС. Но СИУЗС назначается минимум на год. И там еще с дозировками беда. То есть вот такое очень красивое исследование, которое я читала и запомнила, оно было посвящено, вот есть такой антидепрессант, Ципролекс, эсцитилопрам. Он считается самым селективным из ингибиторов обратного захвата серотонина, то есть он, ну, в отличие от своих там ближайших сородичей, ни на что другое практически не влияет. И если у него рабочая дозировка там 10-20 миллиграмм, то гэмблерам давали и 30, и 40, и 50, и 60 для достижения эффекта. Ну, просто чтобы было понятно. И это при том, что мы в стационаре тяжелую депрессию лечим 20, все нормально. Да? Вот. Устойчивая рефлекторная связь. Ну да. Ну то есть просто если что, надо понимать, что... и были исследования про этот самый про сертралин, вот, залог. Там тоже дозы сумасшедшие, там 300 и больше. Ну хоть эффективен. Он хоть эффективен для них. Ну, в дозе 300 почему не эффективен? Дайте сертралина 300 и посмотрите, что будет с ним. Мало не покажется. Вот. Что еще надо сказать, что в плане коррекции, да, значит, мы назначаем селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Что еще мы делаем? Мы назначаем, если это нужно, корректоры какие-то сна, а часто бывает нужно. Теперь скажите, как люди мои, будем ли мы, вот даже психологи, вот все равно, да, вот вы, допустим, своего гэмблера, который пришел к вам на терапию, отправили, предположим, на медикаментозную терапию к психиатру, он к вам вернулся и сказал, что ему назначили. Если вы увидели в назначении транквилизатора, что вы делаете? А должны посоветовать пойти к другому психиатру. И вот к такому, который знает, как что... Как бы так сделать, чтобы отослать к другому психиатру и не обидеть? Ну, смотрите, какая штука. На самом деле, я понимаю, вообще там... достаточно бывает объяснить следующее. По крайней мере, я вот своим объясняю примерно так. Смотрите, у вас уже есть зависимость. Да? А есть медикаменты, которые зависимость вызывают, есть, которые не вызывают. Транквилизаторы могут вызвать зависимость. И фактически вы можете переключиться с одной зависимости на другую. Вам это надо? Нет. Поэтому давайте найдем с вами способ, когда мы с вами, значит, выберем все-таки вариант использования антидепрессантов из группы селективных ингибиторов обратного захвата. Да? Ну и двойного действия тоже можно с не меньшим. Вальдоксан не надо по этой причине, да, это как бы отдельная история. Значит, мы назначим хороший антидепрессант, который вы будете хорошо переносить, подберем вам дозировочку, но вы должны понимать, что он будет действовать не раньше, чем через неделю, 10 дней, а то и 2 недели. Чтобы вы нормально прожили эту неделю, 10 дней, 2 недели, мы вам сейчас, да, вот как бы людям, у которых нет зависимости, мы как раз вот на эти две недели можем прикрыться транквилизаторами, и обычно это и делаем. И часто врачи, которые, психиатры, хорошие психиатры, которые просто не часто сталкиваются с зависимостями, тем более не химическими, они просто не понимают, что нельзя. И поэтому движутся по стандартной схеме, назначают классический СИУЗС, а прикрываются на первые две недели транквилизатором, типа дают клонидин или алпазолам, и считают, что все прекрасно. Так? Ну, вот так бывает, сталкиваюсь сплошь и рядом. Вот. А в случае с зависимыми так нельзя, надо прикрываться какими-то небензодиазепиновыми препаратами, ну, или вообще без прикрытия этого. Вот. Значит, дальше. Что касается еще помощи. Сразу надо заметить, что в мире много где, и даже в Москве есть группа анонимных алкоголиков, спасибо анонимных алкоголиков. Вот. В Штатах они называются анонимные гэмблеры, у нас анонимные игроманы. Слушайте, я где-то в литературе встречала совершенно дебильнейший, на мой взгляд, термин лудоманы. Ну это они же. Ну не знаю, мне не нравится. Ужасно прям. Грубо режут ухо. Режут? Тоже режут. Вот. Ну вот, стратегии, да, короче говоря, я игроков предпочитаю вести все-таки на препаратах год, и только после этого смотреть, соответственно, там, ну, принять, и психотерапию. Значит, давайте посмотрим, что стратегически здесь что. Во-первых, мы с вами помним, что этот человек находится в семье. И часто игра несет некую вторичную выгоду. В идеале, конечно, игромана надо лечить вместе с членами семьи. Возможно, это хорошо. Невозможно, работаем с ним самим. Обычно он не умеет... То есть вот в игру его ведут какие-то проблемы. Правильно? То есть он туда идет, чтобы получить что-то. Ваша задача выявить, что он получает там в игре. И вместе с ним найти копинг-стратегию, стратегию совладания. Где он, вот это самое, что он получает в игре, он может получить еще, чтобы это было неэффективно. Дальше. Поскольку все у нас вот это безобразие сформировалось глубоко в детстве, там и тогда. И, как правило, человек сегодня страдает от каких-то последствий, да, неадекватных детско-родительских отношений. То есть мы обязательно с ним работаем и над детско-родительскими отношениями тоже, туда же. Это приносит некое облегчение, потому что, смотрите, по большому счету его игромания – это симптом, правильно же? Это симптом, с помощью которого он, как по волшебной палке, уходит от внутреннего психологического дискомфорта. Поэтому мы на симптом даем антидепрессант и даем копинг-стратегию, да, и как ему потихоньку из этого вывалить. И мы ему даем вот этот план дня, и в план дня мы ему интегрируем удовольствие. И мы с ним проговариваем стратегию, как он будет решать свои финансовые проблемы. Да, мельчайшие детали, вот сколько у меня вот таких вот было, да? То есть, а где еще вы можете там получить дополнительный источник дохода? А если здесь, то только. То есть, смотрите, мы как бы в процессе нашей терапевтической интервенции, да, включаем его взрослого, и он с нами на рациональном уровне, да, не в мечтах ребенка о том, как это могло бы было бы быть, не в категоричностях родителя, о том, что там я должен, а взрослого, да, я могу. Вот могу, не могу, а вероятность какая, что это получится, ага, вот такая. А если не получится, тогда что? То есть фактически мы в сократовском диалоге, задавая вопросы, в основном открытые вопросы, да, а что будет потом, а что это для вас значит, какие есть альтернативы, да. То есть мы помогаем человеку фактически простроить себе какие-то альтернативы на будущее, да, то есть как справиться с долгами, как там разрулить ситуацию, там, конфликты с начальником, не вовремя взятые из общей кассы там сумму денег, да, ну или еще что-нибудь и так далее. Вот. И потихонечку, помаленечку вот, идем и работаем. Да? И вы понимаете, что на антидепрессантах это делать лучше? Потому что антидепрессанты фактически создадут ему некое плато, ниже которого настроение не упадет. А у него же как, когда настроение вываливается сюда, чувство вины ему владевает сюда, ему хочется побежать и быстро настроение улучшить, поиграть. Вот. А тут, короче говоря, ниже определенного градиента настроение не падает. Соответственно, вот такой острой страсти бежать и играть уже нет. То есть снижается вот эта самая компульсивность. Кстати, для того, чтобы снизить вот эту самую компульсивность, многие мои коллеги, когда лечат игроманов, я считаю, что антидепрессанта достаточно. Но многие мои коллеги добавляют еще и стабилизаторы настроения или антиконвульсанты. То есть, допустим, там ламотриджин какой-нибудь, вот чаще всего. Филипсин, апатин. Ну, у них есть такая тема. Вот. Некоторые мои коллеги считают, что иногда и антипсихотики можно добавлять. Я знаю человека, который скоро докторскую защитит, игроманов лечит, в том числе и галоперидолом. И, кстати, хороший результат получается. Вот поэтому тут сколько психиатров, сколько мне, но одно могу сказать точно, транквилизаторы давать не надо. А там уже дальше, там уже там, к примеру, знаний. Вот. Чего еще с ними? Смотрите, мы работаем, да, над низкой самооценкой и неуверенностью в себе. Для этого шаримся в его детстве, в прошлом, в детско-родительских отношениях, насыщаем его ресурсом, бедолажечку, да? Как ресурсом насыщаем? У нас есть старт, у нас есть телеска, у нас есть еще масса всяких замечательных способов. Умеете ресурсы давать? Вот и давайте. А ресурс даем по-любому, потому что там, ну, с этим беда. Вот. Значит, потом на уровне как бы логическом, да, самооценки тоже должна работать, чтобы это было просто двунаправленное действие. С одной стороны, там, или, там, через тело или через искусство, там, с другой стороны. Вот мне кажется, что телеску включать надо, потому что она там действительно очень эффективна, как дополнительный инструмент срабатывает. Да? А классически всех зависимых рекомендуют обучать релаксационным техникам. Ну, это я завтра уже вам более подробно расскажу. Там релаксы по Джекобсу, по Шульцу. Вот. Вот. Так, низкая самооценка. Дальше. Неуверенность в себе, это все у нас примерно там же. Слабый контроль над импульсами. Ну вот здесь, во-первых, да, развиваем эго, простраиваем крупные стратегии, даем там препараты, которые будут снижать импульсивность. Дальше. Плохая переносимость фрустрации или внешних ограничений. Вот здесь очень сильно помогают как раз ресурсы, опять же, да, потому что человек, который истощен, да, ему очень трудно бывает справиться, когда еще что-то вне, ну, снаружи его обламывает. Вот. Если он при этом насыщен более-менее, он сможет с этим справиться. Вот. Потом используем эту мою вчерашнюю модельку, которую я вам рассказывала, да, там, работа, хобби, что там, семья и экзистенциальная составляющая. И тоже помогаем ему прямо по аспектам все построить. Вот. Ну, вот так. В целом, ну, вот так. Вот. Если есть члены семьи, значит, у них будут две ключевые стратегии, которыми они пытаются совладать со своим зависимым. Какие это стратегии? Стратегия контроля, там одного на улице не выпускать, денег в руки не давать, с начальником договориться, чтобы зарплату тоже в руки не давали, переводили на карточку, карточку для меня, ну, как бы понятно, да? Вот. Вторая стратегия – это стратегия защиты. У нас ничего не происходит, у нас все в порядке, у нас все здоровы, проблем у нас нет. И вам кто-то сказал, что на уши играет, нет, нет, нет, вы ошиблись, у нас все нормально. Проблемы в этом нет. Да, у нас доходит из нас, друзья, мы же мужчины кидрешные. Вот. То есть внешне все как бы шито-крыто, внутри там, соответственно, август. Вот. И здесь что? Здесь вот что. А? Обе эти стратегии не работают. Посмотрите на доску там со вчерашнего дня все нарисовано. Стратегия контроля это у нас чего? Манипулятивный треугольник Карпмана, где русский преследователь. Стратегия защиты это тот же самый манипулятивный треугольник Карпмана, где родственники спасателя. Да? Понятное дело, что ощущая себя в жертве, человек будет влетать или в бунтующего ребенка, то есть, ах вы сволочи, меня тут контролируете, все, я пошел играть. И он вылезет через окно, спустится по водосточной трубе и бежит в казино. А, соответственно, другой вариант, если он при этом как бы будет там, в адаптивном ребенке и переполнится чувством вины, чувством стыда, его дискомфорт нарастет настолько, что находиться дома будет настолько невыносимым, что он, виняясь, каясь, там, все равно уйдет и пойдет играть, да, чтобы поправить свое душевное состояние. Вот. Не работают стратегии, ни та, ни другая. И бывает очень трудно объяснить родственникам, что единственное, что здесь можно сделать, это на уровне взрослых-взрослых договариваться. Договариваться и простраивать вот эти вот там поощрения, наказания и так далее. Ну вот как-то вот так. А других путей все равно нет, все остальное все равно не работает. Есть ли вопросы? Если нет вопросов, у меня логический блок про патологический гэмблер завершен. Следующая тема будет интернет-зависимость. И я с удовольствием, я про нее могу вообще говорить сутками. Как вы понимаете, у меня материала очень много. Вот, вы мне главное останавливаете. Вот, а сейчас я предлагаю вам сходить на перерыв. А десерт из вашего можно будет попросить скинуть тоже? Да.